Глава 13. Сделка. «Где достал?» Олег слегка растерялся и отвел взгляд. «Что вы имеете в виду, Лев Семенович?» «Именно то, что сказал», — ответил оценщик. «Видишь ли, сейчас я не знаю, что и думать. Ты же не хочешь сказать, что в свой первый рейд попал в высокоуровневые врата? Кто тебя туда вообще взял?» «Это был обычный рейд». Олег покосился на монетку и кольцо. «Во врата Сиранга». «Да что ты говоришь?» — хмыкнул старик, вставая из-за стола. «Ты знаешь, что это за золото? Или монета? Я вот нет. Уровня навыка моей оценки не хватает, чтобы распознать их. А значит, они как минимум Эй-ранга. Ты побывал во вратах Эй-ранга?» Олег провел рукой по лицу, пытаясь стереть проскользнувшую гримасу. Он вспомнил о вчерашнем и затем перевел тему. «Послушайте, я не понимаю, о чем вы. У нас с сестрой сейчас нет денег, и я решил продать добычу. Нашей команде не очень повезло, мне не заплатили денег. Но я все же вынес конкретно эти два предмета из врат». Об остальном Олег пока решил умолчать. Лев Семенович пристально взглянул на парня, затем на предметы. От Олега не укрылось, что с заметной жадностью. А затем вздохнул. «Я не могу заплатить тебе за них, Олег». «Не можете?» Тот растерялся еще больше. «Почему?» «Как я уже сказал, оценивать такие вещи не в моей компетенции. Здесь нужны специалисты высокого ранга, маги-оценщики. Не могу сказать, что ты сорвал джекпот, но ты явно вынес больше, чем платят обычным носильщикам». «Вы это серьезно?» «Совершенно серьезно. Слушай, вот что». Лев Семенович кинул короткий взгляд в сторону выхода. «Расскажи мне все же, как ты это достал? И было ли там еще что-то подобное?» Старик встал, направился к двери и перевернул табличку «Открыто» на «Закрыто». Олег нахмурился, наблюдая за этими его действиями. Он знал оценщика с детства, и тот, в принципе, был хорошим человеком и честным, насколько это вообще возможно при его профессии. Но деньги есть деньги. Явно не стоит рассказывать ему всего. «Не очень много там было», — покачал он головой. «Небольшой тайничок в конце врат, в комнате с боссом. Почти все досталось другим членам рейда, я взял только это». «Ох, Олег!» Лев Семенович покачал головой. «Дай-ка угадаю, тебе это не полагалось?» «Что?» — не понял Олег, но уже через секунду его глаза загорелись возмущением. «Нет!» «Не обижайся, но в это сложно поверить», — поморщился Лев Семенович. «Скорее всего, это выглядит, как если бы группа нашла тайник с ценностями, а ты, простой носильщик, которому полагалась фиксированная плата, стащил, что под руку попалось, пока все отвернулись». «Я не вор», — отрезал Олег. «То, что я вынес, — моя добыча, которую я честно заслужил». «Чем же?» Взгляд оценщика оставался холодным. Кажется, он что-то про себя прикидывал. «Тем, что хорошо носил сумки?» Вместо ответа Олег скинул с плеча пальто, обнажая обрубленную культю. Лев Семенович поперхнулся. «Да». Он покачал головой. «Прости, Олег. Может, я и поторопился с выводами». Олег спокойно надел пальто обратно и поправил воротник. «Так что мне делать? Идти в другое место?» «Если бы все было так просто», — — ответил оценщик. «Слушай, я знаю тебя с детства. Я хорошо помню твоего отца. Но для других ты просто странный юнец. Однорукий юнец. И что с того? Мы живем в жестоком мире, где травмы — повседневная вещь». «К чему вы клоните?» — не понял Олег. Его не отпускало ощущение напряжения. «Если ты пойдешь с этим...» Лев Семенович указал на кольцо и монету. «К любому, кто тебя не знает так хорошо, как я, у этого любого возникнет множество вопросов. Даже у меня они возникли. Ты сможешь не просто ответить на них, но еще и доказать, что не врешь. Есть бумага или еще какой договор, подтверждающий, что это твоя заслуженная доля с рейда. Не думаю». «Гадство. Старик прав. Если эти штуки действительно так дороги, то возникнет закономерный вопрос. Откуда носильщик, даже не прошедший пробуждение, взял их? Потянется вся история? Нет, Олегу это совсем ни к чему». «Продолжайте», — кивнул он старику. «Что вы предлагаете?» «Разумеется, Лев Семенович сейчас хлопочет не ради него, а ради собственной выгоды. Но с другой стороны, его доводы совершенно справедливы, а из всех оценщиков города он один знает Олега и, возможно, обманет его не так сильно, как другие». «Предложение простое», — кивнул Лев Семенович. «Ты отдаешь мне эти предметы на реализацию. Я на любые вопросы смогу ответить, что их происхождение — тайна моего клиента, которую я не могу раскрыть. А даже если что-то и потребуется сказать, я найду слова. И когда они будут проданы, ты придешь ко мне за своими деньгами». Олег задумался. Звучит разумно, вот только... «Чем мы закрепим наш договор? Какой-нибудь бумажкой там? Или договором?» «А разве у тебя есть какой-то документ, что они принадлежат тебе? Что бы мы ни подписали, оно не будет иметь веса», — хмыкнул Лев Семенович. «Есть только мое слово. Точно так же, как и у тебя твое». Олег заскрежетал зубами. «Ладно. И какой же процент вы за это попросите?» 40% от общей суммы продажи», — беззастенчиво произнес Лев Семенович. «Может, тебе сейчас покажется, что это много, но поверь, это еще божеская расценка. При том, что я не включил в сумму стоимость проведения экспертной оценки и аукциона». 40%. Много это или мало? Олегу, разумеется, казалось, что много, но альтернатив не было. «Ни один оценщик, не знающий тебя лично, не возьмется работать за такой процент», — продолжал Лев Семенович. «Никто просто не поверит, что вещь не черная, а процент за продажу чернухи куда выше. Не меньше 50, а то и...» Олег вздохнул. «Поторговаться бы, но у него не было сейчас ни времени, ни желания делать это. К тому же, как сможет он, обычный парень, еще даже школу не окончивший, всерьез торговаться с человеком, для которого это профессия?» Он уже собирался сказать, что согласен, когда вдруг понял, что не может произнести ни слова. «А я тебя умоляю», — раздалось у него в голове. «Это просто смешно. Ты всерьез веришь словам какого-то мелкого барыги?» Рот Олега раскрылся, совершенно против его воли, и он услышал собственный голос. 40%. Должно быть, это будет очень убедительная легенда, которая позволит проигнорировать любые вопросы». Лев Семенович поглядел на Олега с легким удивлением. Что-то стало в его голосе не так, раздражающе не так. «Ты должен понимать», — фыркнул оценщик, — «что при крупных операциях такие проценты вовсе не что-то большое». Начал он, но Олег махнул рукой, останавливая его. «Плевать на эти сделки, мне интересно другое. Ну хорошо, я действительно зеленый новичок, которому, казалось бы, из ниоткуда досталась по-настоящему ценная вещь». «Именно так», — кивнул оценщик. «Ну а вы?» Холодно поглядел на старика парень. «Вы также явно не авторитет в этом деле и не скупщик у одного из крупных кланов. Вы оценщик всякой мишуры, мелкий торгаш, который держит лавочку в небогатом районе и скупает у простых искателей тот хлам, что им удается добыть. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что что-то такое...» Рука Олега легла на монету и кольцо. «Вам приносят в первый раз». Лев Семенович поежился. «Парень, следи за словами». «Я говорю как есть», – парировал Олег. «Вы назвали меня вором, и я это оспорил. Я назвал вас мелким торгашом, и теперь ваш черед на это отвечать. Я хочу точно знать, потянете ли вы эту сделку». Лев Семенович уже пожалел, что решил рассказать Олегу о реальной стоимости предметов. Надо было просто выкупить у парня эти вещи за копейки, и все. Но та лодка уже уплыла. «Да, пожалуй, я не часто сталкиваюсь с артефактами такого уровня», — начал старик. «Но я знаю людей, к которым нужно обратиться. Нужные связи дорого стоят». «А почему мне самому не обратиться к этим людям?» «Да потому что они тебя слушать не станут», — рявкнул старик, теряя терпение. «А если выслушают, то ты же потеряешь куда больше, чем эти жалкие 40%. «Жалкие?» — парень усмехнулся. «Что же вы соглашаетесь работать за такое жалкое жалование?» «Слушай...» — лицо Льва Семеновича сморщилось. «Я предложил тебе хорошую цену, потому что знаю тебя и твоего отца. Но если ты продолжишь хамить мне на ровном месте...» «То вы откажетесь от этой сделки?» — усмехнулся Олег. «Не смешно. Вы просто потеряете прибыль. Даже 1% от этой сделки стоит больше, чем весь товар в вашей лавке». Он начал вышагивать между стеклянных витрин и разглядывать то, что лежало за ними. «Все это мусор», — поморщился он. «Расходка для бедных, артефакты для тех, кому не хватает денег на настоящее усиление. А это еще что?» На витрине лежал мобильный телефон. «У него тут ломбард», — мысленно подсказал Олег владыке. «Вам ведь одной только скупки добычи не хватает!» Тот моментально нашел, что сказать, оценив количество мобильников. «Приходится еще и целые ломбарды продавать!» «Не ломбарды, а ломбард», — поправил его Олег. «Его не продают, а держат». А вот Лев Семенович сел и прикрыл глаза. Последняя оговорка Олега немного сбила обиду старика. «Похоже, парень просто не в себе», — думал Лев Семенович. «Когда там он ходил в рейд? Вчера?» «Охо, да бедняга явно еще не отошел от шока. Вот и ведет себя так». Но все же, как этот пацан раздражает. Выставить бы его отсюда. Да сделка... Он ведь был прав. На сделке можно обогатиться. А ведь будь на месте Олега другой, можно было бы просто заявить в полицию или в сильный клан, что тот украл артефакты, или просто забрать их. И чтобы этот сопляк смог доказать, кому? Но перед ним стоял все тот же Олег, отец которого был другом немалой части его клиентов. Если те прознают, что он обманул паренька... «Так что ты предлагаешь?» — наконец произнес Лев Семенович. 18%, — произнес владыка. 3% вам, остальное другим. Связям, специалистам или кого вы там собираетесь подключить. «Ты хочешь, чтобы я работал бесплатно?» Скупщик поглядел на Олега, как на дурака. 3%? «Эти 3% — огромная сумма по меркам вашего дохода», — повторил владыка. «Только за то, что дальше вы передадите дело другим людям. К тому же...» Он сделал паузу. «Вы правда верите в то, что я вынес из врат только это? Потерял руку из-за жалкого кольца и монеты?» После этой фразы старика, как ни странно, окончательно отпустило. Взгляд его резко переменился с еще немного раздраженного на заинтересованный. «Олег, ты какому дьяволу в пасть руку-то засунул? Мне кажется, он тебя заразил, откусив ее. Или то была не пасть, а какое-то другое отверстие, и теперь ты сам стал одной большой задницей?» Лев Семенович хохотнул. «Может, ты и прав. От сделки я получу больше, чем зарабатываю за пару месяцев. А может и нет. Кто знает. Но я вот что тебе скажу. Эти 3% никак не стоят тех рисков, которые я возьму на себя. Уж точно не 3%. Поэтому 15 мне, а на расходы как уж получится». «Ладно», — неожиданно легко согласился Олег. «Если эта сделка состоится, и если обе стороны будут довольны, тогда мы и продолжим».